Глава 17. Мастерский замах. Ловите красоту. Энн Карсон. Красота мужа. В начале декабря Дэниел посетил Лермонтовскую выставку в Тейт Модерн. Там было представлено несколько работ художников-самоучек последних двух веков. Альбомы, эскизы, карты вымышленных городов, изображения архитектурных объектов. Немало странных, бередящих душу скульптур. Две работы викторианского художника-сказочника Якоба Кэндала и несколько картин Редборна Комстока, включая диптих «Приворотное зелье» Тристана и Изольда. Половину последнего Дэниел уже видел раньше в кабинете Лермонта. Успевшие приобрести скандальную известность, работая в Йен Апстоун, висели напротив. Перо, тушь, акварель. Под самым крупным рисунком была табличка с названием «Порыв». О художнице не было известно почти ничего, но Дэниел прочел, что Тейт надеется получить больше сведений о ней после тщательного изучения остальной коллекции Рассела Лермонта. У Дэниела появились на этот счет кое-какие подозрения, особенно после того, как он увидел завораживающую, исполненную трагизма Изольду Редборна Комстока. Увы, работы Комстока оказались бледными и приземленными в сравнении с рисунками Апстоун. Ее порыв странным образом навевал мысли о работах таких совершенно разных, несопоставимых мастеров, как Марк Ротко и Одилон Редон, Густав Моро и Вильям де Кунинг. Рисунок был одновременно абстрактный и непристойный, почти порнография, с печалью и изумлением, подумал Дэниел. Под каждой работой имелись длинные аннотации, и он терпеливо дождался своей очереди, чтобы прочесть пояснительный текст к порыву, составленный известной феминисткой и самозванной агитаторшей Шарлотт Мойлан. Одно из редких изображений обнаженной мужской натуры, запечатленное художницей викторианской эпохи и, несомненно, единственное столь бесстыдно вызывающее к той высоко сексуализированной, навязанной мужчинам модели отношений, превалирующей в обществе в том веке и по сей день. Порыв — выдающийся пример того, «Она подчас перегибает палку», — произнес чей-то голос за спиной Дэниела. «Я про Шарлотт Мойлан. Она, знаете ли, у меня училась несколько лет тому назад в университете Архангелов. Полагаю, вы примерно одного с ней возраста». Дэниел обернулся и к своему восторгу увидел подтянутого Бальтазара Уорника в элегантном графитово-сером костюме и шитой на заказ сорочке под цвет аквамариновых глаз. «Профессор Уорник, а я думал, вы уже вернулись в Вашингтон». Они пожали друг другу руки, и Уорник меланхолично улыбнулся, бросая взгляд на рисунок в раме. «Вернулся, но пару недель тому назад приехал снова. Открывать выставку. Я, видите ли, возглавляю комиссию, учрежденную Расселом для обеспечения сохранности коллекции. У нас скоро встреча, но я хотел еще разок взглянуть на эту работу». Они стали продвигаться к центру зала, чтобы полюбоваться скоплениями зрителей. У работ Комстока их собралось куда меньше, чем перед порывом. «Рисунок действительно потрясающий», — произнес Дэниел. Небольшая группа американок, женщин средних лет в футболках с надписью «Монашки в бегах», столпились у пояснительного текста Шарлотт Мойлан. «Все же удивительно, как быстро может поменяться мнение общества о художнике. Буквально за одну ночь». «Да, пожалуй», — согласился Уорник. «Такие перемены можно назвать быстрыми, но не внезапными. Этот процесс скорее сродни тому, как тело самоисцеляется, пока мы спим и видим сны. Кто знает, быть может, мир тоже погружается в сон». «Допустим». Дэниел с любопытством взглянул на Уорника. Однако тот лишь с молчаливой улыбкой разглядывал монашек в бегах, показывающих пальцем на рисунок Апстоун. «И все же это странно». Уорник повернулся и жестом пригласил Дэниела выйти. Они неспешно зашагали по коридору. «Как ваши дела, Дэниел?» — спросил Бальтазар. «Когда мы виделись в последний раз, вы были в творческом отпуске. Писали книгу, не так ли? Вы ее закончили?» Дэниел мотнул головой. «Нет. Странное дело. Я, кажется, перегорел. Отказался от своей первоначальной затеи — писать нон-фикшн. То есть, в последнее время я всерьез подумываю о совершенно другом. А именно? Хочу написать роман. Подал заявление на продление отпуска в «Горизонте». Они, конечно, не рады, но я могу писать для них удаленно. Лондонский дневник Роулинса. Что-нибудь в таком духе. На крайний случай я всегда могу разорить свой накопительный пенсионный счет. «Так вот, я по-прежнему живу у своего друга Ника Хейварда», — продолжал Дэниел. «Обдумываю новый замысел. У меня были наработки к той первоначальной книге. Плюс еще кое-что случилось. В общем, появились новые мысли. Я хочу объединить все это в нечто совершенно новое. Новое для меня, конечно. Будет роман. Роман? Бальтазар Уорник поднял голову и таинственно улыбнулся. А название уже есть? Да. «Бренная любовь». Так должна была называться книга, которую я задумал изначально. Вы уже уведомили издателя о столь внезапных переменах? Пока нет. Думаю, просто вручить им готовую рукопись и дать дёру. Бальтазар засмеялся. «Что ж, если вам понадобится помощь, когда придет время, дайте знать. Возможно, мне удастся свести вас с нужными людьми». Он помедлил и оглянулся на зал, из которого они только что вышли. «Вы знакомы с работами Шарлотт Мойлан?» «Мойлан?» — переспросил Дэниел и пожал плечами. «Не особенно. Очередная радикальная феминистка? Надо вас познакомить. Она гораздо интереснее, чем может показаться». Дэниел покачал головой. «Интересных женщин для меня больше не существует. По крайней мере, пока я не разделаюсь с книгой». Они вышли на улицу, где над Темзой, отражаясь от складских зданий и купола собора Святого Павла, едва различимого за небоскребами, лондонским оком и воздушной паутиной моста тысячелетия, струился сине-сиреневый свет раннего вечера. Дэниел шел к стоянке, где припарковал свой мотоцикл, а Уорник пешком на север, от Виннополиса, туда, где у него была назначена встреча. «Я с радостью позвал бы вас с собой, но что поделать, узкий круг доверенных лиц», — виновато произнес Уорник. «Рассел оставил нам целую уйму дел. Некоторыми из них я предпочел бы пренебречь, однако...» Он печально улыбнулся, затем протянул Дэниелу руку. «Долг есть долг. Рад, что наткнулся на вас, Дэниел. Удачи с романом. И, пожалуйста, позвоните мне, когда вернетесь в Вашингтон». Дэниел пожал ему руку и улыбнулся. «Непременно. Спасибо». Он встал и проводил взглядом профессора Уорника. Тот прошел по набережной, обманчиво маленький человек в обманчиво большом городе, и скрылся в лондонских сумерках. Было 2 часа ночи, когда Ник вернулся домой. Пьяно прокричав что-то на прощание друзьям, он с грохотом взлетел по лестнице. «Малыш Дэнни!» — взревел он, вламываясь в кухню. «Проснись и пой! Ты не поверишь, кто подошел ко мне после концерта! Просто охрене!» Он замер. В комнате горели все светильники. Из колонок стереосистемы неслась музыка. Электроклэшевая версия песни «Любви и смерти». С какого перепугу Дэниел слушает это? Сам Дэниел сидел, сгорбившись, над клавиатурой ноутбука за кухонным столом. Вокруг него громоздились книги, бумаги, блокноты, кофейные чашки, несколько пустых бутылок минеральной воды и почти полная абсента, остатки обеда из закусочной «Паркуэй и пицца». «Какого хрена?» — вопросил Ник. «Заткнись», — ответил Дэниел и хмуро уставился на компьютерный экран. У него под рукой лежали стопки книг и дисков, избранные стихотворения Лауры Райдинг, фольклор Британских островов, альбом с эскизами Вэлла Комстока, «Астральные недели», диск Ника «В постели с героиней» и открытка из сувенирной лавки галереи Тейт. «Ни слова, Хейвард». Дэниел взглянул на открытку, репродукцию диптиха «Приворотное зелье» Редборна Комстока. В следующее мгновение он поднял глаза и одарил своего закадычного друга благосклонной улыбкой. «Господи, Ник», — сказал он, — «неужели ты не видишь, что я работаю?»